Я вот еще спрос учиню с папаши. Я ему припомню в горький час его жизни все мои мытарства и муки. Ох, как припомню! Обгорела я, как выброшенная из каменки головешка. Но и ничего не сказал. Окатил себя шайкой воды, провел ладонями по бороде, долго и тщательно протирал тело полотенцем, а потом не спеша стал одеваться. Было воскресенье, день в истоке. Морозная мгла с туманом кутала енисейские просторы, и только цопот копыт по ледяной дороге да гиканье кучера Павлуши на облучке нарушали дремотный покой в холодном и неуютном пространстве. Силушку Ноя подмывала забота, как он встретится с батюшкой-лебедем и со своими родными, тем паче с казаками-одностаничниками. Про собеседование в Смольном с красными комиссарами молчать надо, думал Ной. Не понять им батюшке-атаману, ни казакам, какой переворот свершился в России. Вчерашние, кажись, навеки отзвонило в царские колокола. Да и где они, наши казаки? Терентий Гаврилович сказывал, дивизион атамана Сотникова задержался в Даурске, двигается на Минусинск. И батюшка с одностанишниками должно в дивизионе. Ох-охо, как бы не взыграло здесь побоище, как в той гатчине, Господи, прости. Дуня, спрятав лицо в лохматый воротник дахи, Терентий Гаврилович обредил гостей из Питера в собачьи дохи, чтобы не перемерзли в дороге. Думала про встречу с Дарюшкой. Сколько лет не виделись. И так много-много разного и всякого намолотилось за эти годы, что всего в раз не выскажешь. Да и можно ли говорить про свои мытарства, как миллионщик Востротин бросил ее на произвол судьбы в Питере? Разве все это поймет счастливица Дарюшка? Она-то не мыкалась и по углам не тыкалась, кручинилась Дуня. За что меня исказнила судьба злодейка? Как жить мне? У Дарюшки на притычке? Но если б знала Дуня, что произошло именно в это мглистое утро в Белой Елане. Зависть шестая. В далеком неведомом Петрограде царь отрекся от престола, и к власти пришло временное правительство. А у людей тайги все так же выгребали хлеб, забирали скотину, расплачиваясь пустопорожними керенками и посулами вечной свободы и счастья. И вдруг шумнуло. Пыхнули временных, и объявилась советская власть, а за главными воротилами большевики. Кто такие? Откуда? Не иначе, как от Анчихриста. А тут еще на сходке в Белой Елане сын старого Зыряна Аркадий заявил, что онде натуральный большевик. Хоть так жуйте, хоть этак, а я вот он. Не от Анчихриста, а от мирового пролетариата. А что обозначает пролетариат, не обсказал. Ладно, жить можно. Да кругом разруха такая, ни гвоздей, ни мануфактуры, не говоря про сахар там или конфеты. А товарищи из продовольственных отрядов тоже наседают. Хлеба, хлеба, хлеба. Бедствие и нищета опоясали деревню. Портки на бедных мужиках не держались. А богатые попрятали хлеб. Попробуй сыщи. Смутность напала. Что к чему? В башку не помещалось. А старый тополь все шумел и шумел, и кто знает, какой он лихо навораживал. Служба шла своим чередом. Молились, молились, молились. Подбежал запыхавшийся мальчонка в мужичьем полушубке и, еле переводя дух, заорал. «Ой, что случилось, а? Учительница-то Дарья Елизаровна утопла!» И перекрестился постарообрядчески на всю грудь ладонью, касаясь лба, живота и плеч двумя перстами.